Глава 25. Дом в лесной чаще. В нескольких километрах от Виктора Шилова по дремучему лесу шагали Тимофей, Женя и Луиза, то и дело отклоняясь от низко нависших над тропой мохнатых лап вековых елей. Землю густо покрывала сухая хвоя, и ребята двигались словно по мягкому ковру, в котором утопали ноги. Из-за толстого покрова корни, торчавшие из земли, были не видны, поэтому путники часто спотыкались. Над вершинами деревьев виднелось темно-серое небо, со стороны гор снова ползли грозовые тучи. Казалось, солнце навсегда оставило эти края. Женя и Луиза уже успели продрогнуть и едва зубами не стучали. Но Тимофея холод особо не беспокоил. — Долго еще до ее хибары? — спросила Степанова. — В какую же глушь забралась эта полоумная старушенция? — Уже скоро придем, — ответила Луиза, озираясь по сторонам. — Мы когда-то бегали здесь в детстве. Я точно помню, что дом у стены стоит где-то неподалеку. Ух, и боялись мы ее. — А сейчас не боишься? — поинтересовалась Женя. — Еще как боюсь. — Ну а кто, если не мы? — И что же вы сделаете, когда мы до нее доберемся? — поинтересовался Тимофей, поглядывая себе под ноги. — Постучим в дверь, — ответила Соловьева. — А когда она впустит нас, зададим ей пару вопросов. — Не захочет отвечать, тут в дело вступишь ты, — она покосилась на Зверева. — Твое дело запугать бабку, чтобы развязать ей язык. — Почувствуй себя Родионом Раскольниковым, — вздохнул Зверев. — А мы ее признание запишем на камеру телефона, чтобы она потом не могла отпереться. — И отдадим запись в полицию, — добавила Женя. — Замечательный план, — хмыкнул Тимофей, — шитый белыми нитками. Но кто знает, вдруг сработает. — Обычно самые дурацкие планы и срабатывают, — заявила Луиза. — Ты и сам об этом прекрасно знаешь. — Это верно, — подумав, согласился Зверев. — Кстати, вы так и не рассказали, что вас связывает с Ильей, — напомнила ему Женя. — Вы с ним в одной школе учились? — Можно и так сказать, — ответил Тимофей, — в школе жизни. Но лучше бы нам пройти ее заочно. Влипали вместе в неприятности. То еще было времечко. — Да мы и сейчас тем же самым занимаемся, — подала голос Луиза. — До сих пор не верится, что вам удалось меня уговорить на эту авантюру, — покачал головой парень. — А ты и правда потомок огненных волков? — спросила вдруг Степанова. «Кто тебе такое сказал?» «Слухи ходят. К тому же многие видели, как ты подпалил траву на футбольном поле. Я слышала, некоторые ребята беспокоятся. Все ведь знают, что огненные волки — зло». «И вы тоже этим обеспокоены?» «Мы нет», — заверила его Луиза. «Тим, ты ведь наш друг. Мы никогда не станем распускать про тебя слухи. И нам плевать, к какому роду ты относишься. Мы в тебе видим прежде всего Тимофея Зверева, а не какого-то там первородного с дурной репутацией». «На самом деле не так уж много первородных, способных управлять огнем», — заметила Женя. «Так что твои кровные связи очевидны. Это либо горынины, чьи предки гигантские огнедышащие змеи, либо огненные волки, а еще колдуны, способные призывать пламя с помощью особых заклинаний. На поле ты никаких слов не произносил, просто сотворил огонь из ничего руками, а не ртом. Значит, твоим отцом и правда был огненный волк». «Я своего родного отца никогда не видел», — сообщил Тимофей. «Так что ничего не могу вам сказать. Родителей мы не выбираем, как известно, зато можем выбирать себе друзей». «И мы очень рады, что ты наш друг», — с теплотой ответила ему Женя. «Я тоже рад», — улыбнулся ей Тимофей. «Хоть мы с вами постоянно влипаем черт знает во что, но зато живем интересно». «Вот мы и пришли», — сказала вдруг Луиза, остановившись на лесной тропе. Перед ними, за покосившимся частоколом, стоял темный одноэтажный дом, сложенный из толстых замшелых бревен. Над крышей нависали раскидистые кроны растущих рядом дубов, из-за чего дом наверняка всегда был в тени. Тропинку, ведущую от калитки к темному крыльцу, густо засыпало листьями. В углах двора штабелями лежали потемневшие, полузгнившие доски, возле одной из стен высилась неаккуратно сложенная поленница. В целом дом Устиньи производил удручающее впечатление. Настоящая ведьмина изба. — А ступа тут нигде не стоит? — осведомилась Женя. — А курьих ножек под домом не видно случайно? — Да уж, «Вот вам и жилище бабы-яги», — пробормотала Луиза. «Вы не передумали?» — на всякий случай спросил Тимофей. «Еще не поздно повернуть назад». «Нет уж», — твердо заявила Луиза, сжав кулаки. «Я не уйду, пока не выясню всю правду. До самого конца». И она, толкнув калитку, бесстрашно зашагала к покосившемуся крыльцу. Женя пожала плечами и пошла за подружкой, не дожидаясь Зверева. Вместе они поднялись на скрипучее крыльцо и постучали в серую дверь. От первого же удара та с протяжным скрипом приоткрылась. В доме было очень темно, ничего не разглядеть. Луиза аккуратно подтолкнула дверь, чтобы та распахнулась полностью. Тимофей подошел ближе, и все трое замерли на пороге, вглядываясь в темноту. «Она даже не запирает дверь», — констатировал Тимофей. «Тут такая глушь, что запираться не от кого», — прошептала Женя. «Эй, Устинья!» — громко позвала Луиза. «Вы дома?» Ей никто не ответил. Тимофей вытащил из кармана джинсов фонарик и посветил за порог. «Жаль, Димки с нами нет», — вздохнула Женя. «Толкнули бы его вперед, он бы быстро разведал обстановку». «Разболелся», — сказал Тимофей. «У него с утра просто жуткий насморк, а Карина осталась за ним ухаживать». «Это он специально, чтобы с нами не ходить», — догадалась Луиза. «И Каринку не отпустил. Злый день. Что с него взять?» На пыльном дощатом полу виднелись какие-то следы и глубокие царапины, словно здесь таскали что-то очень тяжелое. Тимофей поднял фонарик повыше, осветив простенькую деревянную мебель и огромную железную печь в дальнем углу. С потолка свисала одинокая лампочка без абажура. — Здесь есть свет, — оживилась Луиза. — Где-то должен быть выключатель. Все вошли в дом, и Соловьева принялась шарить рукой по темной стене. Тимофей посветил ей, и они увидели массивный старый рубильник. Луиза взялась за него и резко дернула вверх. Пол вдруг резко ушел у них из-под ног. Послышался громкий треск, и все трое полетели во мрак. Девчонки одновременно истошно завизжали, и Тимофей понял, что сейчас оглохнет, причем навсегда. Почти тут же он рухнул на твердый каменный пол, кто-то из девчонок свалился на него сверху, фонарик вылетел из руки Зверева и, подскакивая, покатился по полу, выложенному широкими каменными плитами. Когда он замер, в тусклом сумраке перед ними возникло перекошенное от злости лицо Устиньи. Старуха с всклокоченными волосами и безумно сверкающими глазами и правда напоминала злобную ведьму. «Что за...» — начала Женя, скатившись с Луизы. Устинья протянула руку в темноту и со щелчком дернула еще какой-то рычаг. Что-то сверху громко лязгнуло, и секунду спустя на ребят свалилась тяжелая сеть, сплетенная из множества тонких цепей. И все они снова завопили, на этот раз от дикой боли.